Глава 17. Позвольте мужу быть настоящим отцом. Дети — подражатели от природы. Они всегда ведут себя, как их родители, как бы вы ни старались привить им хорошие манеры. Неизвестный автор. Вашему мужу не всегда удается быть идеальным отцом. Но уважение и поддержка его решений помогут избежать ненужных конфликтов. Мать и отец одинаково нужны детям, поэтому постарайтесь не вмешиваться в отцовское воспитание. Если ваш муж слишком резок с детьми, посмотрите на себя. Всегда ли вы относитесь к нему с уважением? Лучший способ восстановить семейную гармонию — извиниться за проявление неуважения. Составьте список родительских действий мужа, которые отличаются от ваших. В чем его методы лучше? Мы уже знаем, что вы считаете свои действия единственно правильными, но задуматься все же стоит. Идея присмотреть за своей двухлетней дочерью и двумя соседскими мальчиками не понравилась мужу Кэролайн Кевину, но он ничем этого не показал. Во время дежурства Кевина у одного из мальчиков случился понос со всеми вытекающими из этого последствиями. Кевин быстро вынес его на задний двор и вымыл его из шланга под теплым июльским солнышком. Мальчику это страшно понравилось. Проблема была решена. Однако Кэролайн и мать ребенка не поняли, почему взрослый мужчина не додумался помыть мальчика в ванне. Джин ожидала не меньшее удивление. В субботу она пришла домой к обеду и обнаружила, что ее сыновья, которых она оставила с отцом, смотрят мультфильмы, все еще в пижамах. По пустой коробке из-под печенья Джин поняла, что это и был их завтрак. Клэр всегда с ужасом смотрит, как муж подбрасывает в воздух своих дочерей. Конечно, он всегда их ловит, но она бы никогда ничего подобного не делала. Матери обычно нервничают, когда отцы поступают по-своему. Но капитулировавшая жена понимает, что отличия в поведении еще не делают мужа плохим отцом. Муж Кэролайн все же помыл мальчика. Может быть, печенье — не самый лучший способ начать день, но не намного хуже хлопьев с сахаром. Да и дети не остались голодными. Девочки Клэр визжат от восторга в сильных отцовских руках. Даже если мужчины поступают не так, как мы, они все равно справляются со своей задачей. Уорт, ты не мог бы поговорить с Бивером? Джон Кливер. Даже самая лучшая мать не заменит хорошего отца. Только женщина знает, как быть хорошей матерью. Только мужчина знает, как быть настоящим отцом. Когда женщина учит мужа быть отцом, она вторгается на чужую территорию, где нельзя все контролировать. Поскольку у меня нет детей, я не представляю, каково это быть родителем. Мне не стоит вас поучать, особенно если практики у вас гораздо больше, чем у меня. Поэтому я просто расскажу о том, что видела в других семьях, где мне было позволено наблюдать за динамикой до и после того, как жена решила жить по принципам капитулировавшей жены. Пока Кэндис не стала капитулировавшей женой, она постоянно беспокоилась, что муж мало времени проводит с мальчиками и позволяет им слишком много смотреть телевизор. Ей хотелось, чтобы Джоэл был нежнее с малышами. Свое недовольство она выражала в постоянных ссорах и скандалах, и Джоэл охотно в них участвовал. Но когда Кэнди стала капитулировавшей женой, она поняла, что вредит семейной гармонии, вмешиваясь в отношения мужа с детьми. Она критиковала родительское поведение Джоэла и пыталась на него повлиять. А он в ответ начинал ворчать и злиться. Теперь же у детей появились счастливые и спокойные родители. Отцовство — это умение притворяться, что больше всего тебе хотелось бы получить в подарок мыло и веревку. Билл Косби. Кое-что на что способен только отец. Как же сдаться мужчине в сфере родительства? Не возмущайтесь, если ваш муж надел на дочку розовую блузку и красную юбку, а на сына брюки, из которых тот вырос еще прошлым летом. Здесь нужно действовать по тем же правилам. Не критикуй, не давай советы, не поправляй, не приказывай. Это окажет позитивное влияние на всю семью. Кроме того, почаще говорите с мужем о детях, спрашивая разрешение или прося помощи, особенно если именно вам приходится большую часть времени проводить с ними. Например, когда в магазине ребенок спрашивает вас, можно ли ему что-то купить, вы можете отправить его к отцу со словами «как скажет папа». Если папа сказал «нет», значит и вы должны сказать «нет». Оспаривая решение мужа, вы подрываете его авторитет в глазах ребенка, а мужчины это просто ненавидят. Когда девочки Тины заметили, что она стала относиться к их отцу с большим уважением, они последовали ее примеру. Через несколько недель после того, как Тина стала жить по принципам капитулировавшей жены, 13-летняя Британи листала журнал и наткнулась на анкету «Стал ли ваш муж взрослым человеком?». Британи стала задавать Тине вопросы из журнала, но мать остановила ее, заметив, что ее отец, конечно же, совершенно взрослый человек, а эта анкета абсолютно неуважительна. Вечером за ужином Британи поблагодарила отца. Он дал ей деньги на посещение книжной ярмарки. Тина поняла, что атмосфера в их семье изменилась, когда девочки стали чаще обращаться к отцу с просьбами и вопросами. Тина перестала постоянно выражать сомнения в решениях и поступках Грега, и дети сразу почувствовали его авторитет. Раньше главным авторитетом для них была Тина. Они буквально засыпали ее вопросами. Теперь же она смогла немного расслабиться, перестав чувствовать себя единственным родителем в семье. Тина и Кэндис всегда считали, что их мужья уделяют слишком мало внимания детям. Но мужья устранялись от родительских обязанностей из чувства самосохранения, потому что прекрасно понимали, все их действия будут подвергнуты резкой критике. Я не хочу сказать, что в плохих отношениях отца и детей виновата мать. Совсем нет. Но мужчина, который чувствует, что его уважают и ценят, с большей вероятностью становится хорошим отцом, чем тот, кому постоянно приходится защищаться от критики. Помните старое телевизионное шоу «Папа лучше знает»? Так и ваш муж лучше вас знает, что значит быть отцом. Только отцы могут научить мальчиков быть мужчинами, а дочерей — тому, чего следует ожидать от мужчин. Только матери могут научить девочек быть женщинами и привить мальчикам правильное отношение к женщинам. Отцы воспитывают детей не так, как матери, а матери заботятся о детях не так, как отцы. Они дополняют друг друга. В идеале детям нужно ощущать влияние обоих родителей. Иногда отцы кажутся слишком суровыми, ворчливыми и нечуткими. Но даже в этом случае нужно оставить им отцовские обязанности. Это пойдет на пользу и вам, и детям. Поймав себя на том, что вы снова критикуете действия мужа, задайте себе вопрос, что может случиться с детьми, чего вы боитесь? Может быть, он защищает их не идеально, но ведь и вы тоже. Одна женщина жаловалась мне, что боится оставлять детей с отцом, потому что, возвращаясь, находит их в синяках и царапинах. Другие женщины, услышав это, сочувственно закивали. Я не знала, что сказать, потому что ситуация показалась мне довольно серьезной. К счастью, мне на помощь пришла моя мудрая подруга Анита, мать троих родных детей и двух приемных. Она спокойно ответила, когда дети со мной, у них тоже иногда появляются синяки и царапины. Я поняла, что порой женщины ставят для мужей слишком высокую планку, рассчитывая на абсолютную безопасность для детей. Но каким бы ответственным и внимательным ни был отец, соответствовать таким ожиданиям невозможно. Если вам трудно прощать мужу ошибки, когда дело касается детей, вспомните свои родительские промахи. Представьте, что бы вы чувствовали, если бы муж каждый раз ругал вас за них. Если твой разум закрыт, то и рот открывать не стоит. Сью Графтон. Дети уважают тех, кого уважаете вы. Дети в любом возрасте очень точно чувствуют, кто из родителей обладает авторитетом в семье. Если мама не уважает папу, то и дети не станут этого делать. Особенно остро ощущают это подростки. Например, я заметила, что старшие дети порой ищут у матерей поддержки, считая, что отцы относятся к ним несправедливо. Если ребенок жалуется на отца, вы должны его выслушать. Но при этом нужно вести разговор в духе уважения к спутнику вашей жизни. Дочь Марианны, студентка первого курса, была расстроена тем, что отец перестал уделять ей достаточно внимания, особенно после появления у него первого внука. Марианна и ее дочь долго переживали из-за этого, пока Марианна не решила стать капитулировавшей женой. Когда дочь пожаловалась в очередной раз, мать терпеливо ее выслушала, но не поддержала. Вместо этого Марианна мягко напомнила ей обо всем, что сделал отец, оплатил ее учебу в колледже, дал хороший совет относительно работы летом, помогал следить за машиной. Все это было проявлением отцовской заботы о счастье и безопасности обожаемой дочери. Ваше уважение и благодарность становятся для детей образцом для подражания. Ведя себя подобным образом, вы помогаете детям осознать, как им повезло. Поступай так, как сказал папа. Если вы поддерживаете мужа, ему легче сохранять свой авторитет. Келли было нелегко доверить сына своему мужу Джерри, когда они все вместе отправились в парк развлечений. Обычно она одна ездила с мальчиком в парк и всегда покупала ему леденец. Пытаясь вернуть себе хоть какой-то контроль, Келли спросила у мужа, можно ли купить мальчику леденец, и он категорически отказал. Келли сочла его слишком суровым и страшно расстроилась. И все же она прикусила язык, чтобы сохранить верность принципам капитулировавшей жены и проявить уважение к решению мужа. В тот день их сын не получил леденца. К счастью, ребенок был еще мал и быстро отвлекся на аттракционы и развлечения. Выслушав Келли, я решила, что Джерри поступил неразумно. Почему бы ему было не купить конфетку и не сохранить ритуал? Ведь это так важно для детей. А вот поведение Келли произвело на меня впечатление. Она промолчала и весь день не перечила мужу. Эта мелочь говорит о многом. Келли была готова поступиться собственным авторитетом, чтобы продемонстрировать свое уважение к мужу, отцу мальчика. Леденец был забыт на фоне других замечательных развлечений. А представьте, какую цену Келли пришлось бы заплатить, если бы она не проявила уважение к мужу в этой мелочи. Джерри почувствовал бы себя униженным и наверняка рассердился бы. Позже он мог направить свой несправедливый гнев на того, кто слабее его. Когда семья в следующий раз пошла в парк развлечений, Джерри уже привык к уважению жены. Все члены семьи наслаждались обретенной близостью и гармонией. На этот раз Джерри с радостью купил сынишке леденец. Впоследствии он покупал леденцы даже без напоминаний. Естественно, когда муж начал проявлять щедрость, Келли стало легче его уважать. Но они никогда не пришли бы к этому состоянию, если бы она не подчинилась его решению в первый раз. Минимум конфликтов, максимум уважения. Почувствовав уважение со стороны жены, мужчина-отец совершенно меняется. Надежда на восстановление семейной гармонии сохраняется, даже когда мужчина прибегает к вербальному насилию в отношениях с детьми. Конечно, если не присутствует физическое или сексуальное насилие или болезненная зависимость. Детей реже наказывают без повода. Отец чаще проявляет щедрость, и все это потому, что он чувствует уважение жены. Дети часто становятся легкой целью неправедного гнева. Например, если мужчина злится, что женщина им командует и доминирует в семье, он может попытаться сохранить мир, ничего ей не отвечая. Но раздражение, не нашедшее выхода, порой выплескивается в неподходящий момент, и чаще всего его жертвами становятся дети. Это очень несправедливо, но вполне по-человечески. Поскольку вы уже решили, что муж ваш хороший человек, постарайтесь не вмешиваться. Это еще один способ позитивного ожидания. Муж поймет, что вы хотите видеть его хорошим отцом и постарается соответствовать. Я искренне восхищаюсь матерями, которые сумели сдаться. Несмотря на материнский инстинкт, который велит им защищать детей любой ценой, они не забывают, что и их мужья тоже стремятся защитить свое потомство. Эти женщины проявляли чудеса смелости, преодолевая свой инстинкт ради уважения к мужу, к тому, как он играет с детьми и справляется со сложными ситуациями и собственным гневом. В награду эти женщины получали прекрасных мужей, которые сумели стать преданными и вдумчивыми отцами, а также страстными романтическими любовниками. Не знаю, смогла бы так поступить я, если бы у меня были дети, но перед женщинами, которые позволили мужьям стать настоящими отцами, я снимаю шляпу.